bitch muss nicht sein. Hat nicht kein Leid. Hat mich da schön. Ich lieb mein Blut. Stolz auf mein Bitch muss nicht sein. Я как черепашка-ниндзя, делаю то, что нельзя. Это просто сквозняк, все, что они там пиздят. Я как черепашка-ниндзя, делаю то, что нельзя. Они останутся в прошлом, там же, где мои линзы. Я пиздюк 90-х с ебалом острым. Можно сразу на постер. Супербустер как родстер. Тесла родстер. Она по мне прется. А я ебаный монстр. Свежий как соска. Будто из воска. Почему ты злой?